а какие его книги известны ребятам, потом никак не мог выбрать день и час, а на последней прямой стал долго и нудно извиняться, объясняя, что каждая творческая личность — это комок нервов. «Особенно для меня», — добавила Вера, когда уже положила трубку. «Что?» «Ничего. Он сказал мне, что каждая творческая личность — это комок нервов». Она сидела побледневшая от затяжного и откровенно напряженного разговора. Очень медленно массировала пальцами виски. Потом взяла сигарету, выкурила и опять набрала номер. «А теперь кому?» — спросил я. «Никому». Она улыбнулась. «У мужа есть друг, хочу, чтобы он приехал в воскресенье. Нам нужны мужские руки». Она засмеялась. «Мозолистые. А что делать?» «Всякое. Так называемая работа на дачном участке. Пусть приедет и поможет мужу». «Мог бы и я помочь», — сказал я обидчиво. Сказал с той самой обидой в голосе, которая, бог знает откуда, появляется в тебе, если дело заведомо идет стороной, и тебя в это дело не позовут и никак не заставят. А Вера неожиданно просто ответила. Она глядела куда-то в окно. «Вот и помоги». Я встал, потому что надо же было когда-то уходить. Прощения я попросил, был предельно вежлив и общителен, и даже пообещал помочь с огородом, то бишь с дачным участком. А в сумме провел здесь более 2 часов времени. Вполне достаточно, чтобы замолить грех, если ты всего лишь один единственный раз хамски поговорил с женщиной по телефону. Да это то ведь не от хамства, не в злобе, а лишь потому, что забыл, сколько пива может вместить твой желудок в один заход. Я встал. Что-то еще меня удерживало. «Вера», — сказал я. «Да». А сказать было нечего. Многочисленные шаги в коридоре. Появился Старохатов в окружении друзей. Он улыбался. Над его головой было что-то вроде нимба святых, светлый и горделивый нимб 60-летия. Трое величественных стариков, вошедшие с ним вместе, еще заметнее, чем он, излучали сединами этот серебристый и белый свет. Все были несколько возбуждены, пришли позвонить или просто посидеть в креслах. «Вера Сергеевна, дайте нам ключи, голубушка», — попросил Старохатов. Вера дала ключи от кабинета, он взял и сверкнул глазами, приглашая. «Входите, разбойники!» Величественные старцы двинулись за ним. А я вновь подумал, что все эти разбойники, морпупки, старые редиски и поросята — это у Старохатова в крови, это натура. Он размашист, он быстр на прозвище. В ту секунду, когда рождается прозвище, он не щадит. И себя не щадит тоже, он широк. Вот только жаль, что он обобрал Колю. Не надо бы ему этого делать. Они громко разговаривали там, в кабинете, а я уже уходил. Я спускался по лестнице. Вера вышла следом, чтобы проститься, махнула сверху рукой. «Пока, Игорь, пока!» Оба подумали, что теперь, как уже было однажды, опять разбежимся друг от друга на много лет, и что едва ли нас еще раз сведет случай. Я спускался по лестнице и уже наперед слышал, как я прихожу домой и объявляю моей Анне. «Все кончено!» Быки упирались, но их растащили по загонам. «Что кончено?» — спрашивает Аня. «Какие быки?» И я объясняю ей, что Старохатов не так плох, как казался, и что Вера смирилась, уходит в школу. Отныне она не будет идти рука об руку со стареющим Старохатовым по трудной дороге кино. Но разговор с Аней был впереди. А пока еще я спускался по лестнице. И мне предстояла встреча. Я спустился вниз, в буфет, чтобы посидеть минуту в одиночестве и глотнуть кофе, поставить точку перед тем, как ринуться в шум и толчею метро. Была и та мысль, что, возможно, я вообще в этот старый дом никогда больше не попаду. В холле, я пересек его пустоту, не было ни души. Величественные старцы разбрелись кто куда. Большая их часть засела в зале, чтобы повторно смотреть фильм о своей молодости. Почти нетронутый стоял их стол, и возвышались 3 громадных оранжевых холма — апельсины. Я спустился в буфет и взял, что хотел — чашечку кофе. а этот человек со своей чашечкой уже сидел.